«Нет, я мечтаю забыть про него и больше никогда не видеть!» Со злости я ударила кулаком по столу, повредив старую рану. Для перемещения в другой мир мне пришлось напитать кровью браслет телепортации, изобретение, еще только тестируемое земными учеными-роботами. Смешно, но даже это устройство работало на крови. Все в том мире упиралось в нее. Жестокие войны, способы достижения цели, продление молодости и попытки достичь вечной жизни. Я уже не верила, что найдется хоть какой-то шанс все изменить, исправить. «Оливия, у меня к тебе есть предложение», — глядя мне в глаза, начал Глер. «Если я смогу доказать тебе, что в разумных существах добро не исчезает бесследно, что хорошее спит в душе каждого, ты отведешь меня на землю и поможешь положить начало переменам?» «А если нет? Если вам не удастся доказать?» «Если же мой замысел провалится, я помогу обжиться в этом мире и оставлю тебя в покое. Идет?» «Простите за дерзость, но зачем вам это надо? Да и мне! Зачем?» «Неважно, девочка, просто ответь, да или нет». «Или!» — буркнула я, хмурясь. Вскочив на ноги, я нервно зашагала по комнате взад-вперед. Это помогало думать. «Ладно, я согласна. Все равно без вашей помощи я тут пропаду». «Вот и славно», — улыбнулся Глер. «Теперь отдыхай, дитя. Завтра начнется твоя новая жизнь». Два дня я адаптировалась к этой новой жизни. Голова кружилась то ли от избытка впечатлений, то ли от избытка кислорода. Мак раздобыл для меня сменный комплект одежды и больше ничем не обременял. А Фель развлекал историями об устройстве этого мира, о природе, климате, разумных существах. Политических аспектов он не касался, да мне это и не нужно было. И так мозг распухал от объема информации. Невольно вспомнились земные роботы, способные усваивать ее в неимоверных количествах. А вот третье утро оказалось феерическим. Я проснулась от того, что на меня вылили холодную воду. Визг, почти переходящий в ультразвук, вырвался непроизвольно, когда я подскочила с постели, стряхивая с себя капли. Виновник безобразия нашелся тут же. Он стоял с пустым стаканом в одной руке и другой хлопал себя по уху. Хорошо его оглушило. В следующий раз будет знать, что и беспомощные человечки способны дать отпор. Причина такой жестокой побудки выяснилась за завтраком. Нам предстояло выйти в свет. У Глера намечалось дело в одном из королевств, и он решил взять меня с собой. Увидев собранный в дорогу рюкзак, я заподозрила, что пригласили меня с собой не случайно, а в качестве бесплатной рабочей силы, о чем тут же и сказала своим новым друзьям. «Оливия, как ты могла такое подумать?» — возмутился Мак. Но по притаившимся в уголках глаз смешинкам я поняла, что он веселится. Тут старичок взмахнул рукой, и пространство передо мной расчертил серебристый круг. «Это портал до нужного нам места», — пояснил волшебник и предложил мне войти первой. «А куда мы?» — любопытство бурлило в крови, подогреваемое хитрыми взглядами старика. «Спешим на помощь нуждающимся», — весело отозвался он. «Не пыхти, дракоша! Сейчас мы перенесемся к моему старому знакомому. У него назревает война с соседом, а наша задача — не допустить этого». «Хм, а я думала, ваша задача — показать мне краски жизни, а моя — поверить в чудо». «Деточка, не опережай события, всему свой черед. А теперь шагай в портал». «Может, сначала вы?» Что-то мне было страшно первой идти в неизвестность, тем более, когда за спиной остается такое замечательное место — домик, лес, цветы. Другое дело, когда я сбегала от гнева старейшин общины. Тогда хуже уже не могло быть. «Нет», — улыбнулся маг и поддал мне ускорение. На мое счастье, выскочив с той стороны, я споткнулась от накатившего головокружения, из-за чего припала на одно колено. Надо мной что-то просвистело. На земле от подобных звуков ничего хорошего ждать не приходилось, поэтому я тут же упала ниц и поползла в сторону. Очень вовремя, потому как следом из портала выкатился еж и прошелся фиолетовыми колючками аккурат по тому месту, где только что я лежала. Я попробовала приподняться и предупредить Феля об опасности, но тут что-то ужалило меня в плечо, и я взвыла от боли и неожиданности. Как раз в этот момент из портала вывалился Глер и, оценив обстановку, запустил куда-то сгустком голубого света. «Перестань верещать! Я сейчас оконфужусь от такого визга!» Глер приблизился ко мне и помог подняться. «Ух ты! Как он тебя!» Со спины раздался восхищенный голос Феля. «Прям в яблочко!» «Фель!» — рыкнул на него маг, пытаясь рассмотреть мою рану. «Не обижай девочку!» «Мне бы доктора!» — всхлипнула я. «Не волнуйся, сами справимся!» — утешил Глер и попросил помощника подать ему рюкзак. «Ты только скажи мне, как в твоем мире замуж выходят?» «Что?» Удивилась я неуместности вопроса, и в этот момент из меня выдернули стрелу. «Ну вот и все», — успокаивающе произнес волшебник. «Сейчас только не дергайся, я рану залечу». У меня наконец-то появилась возможность осмотреться. Мы вышли из портала на обочине дороги. По обеим сторонам ее рос невысокий кустарник. За ним на север уходила роща, а на юг простирался небольшой луг, который своим цветастым покрывалом теснил высокую каменную стену, уходящую вправо и влево, насколько хватало взгляда. Но больше всего мое внимание привлекала фигура какого-то парня с поднятым луком. Они, парень и лук, торчали прямо из придорожных кустов, метрах в 50 от нас. «Что это с ним?» — спросила я у попутчиков, так как стрелок не подавал признаков жизни. «Заклинание стазиса. Он живой». «А кто это вообще?» «Иван-царевич, наверное, невесту себе подстреливал», — весело отозвался Фель. «Ох, я бы этому царевичу кое-что другое отстрелила!» Кровожадно посмотрела я на памятник, а потом переключила внимание на стену. «Это город?» «Да, это Карил, столица оборотного королевства, в котором мы в данный момент находимся», — пояснил волшебник. «Сейчас мы отправимся в самый его центр, в резиденцию правителя. А ты постарайся по пути ни с кем не разговаривать. Фель, где ты там бегаешь? Выдвигаться пора!» Отвлекся маг на помощника. «Почему не разговаривать?» Холодок страха пробежал по спине. «Они не любят иностранцев? Или такие страшные?» «Хуже», — тяжело вздохнул Глер, чем напугал еще больше. «Они такие чуткие и отзывчивые, что, почуяв существо с тоской на сердце, пытаются тут же эту тоску излечить. Чаще всего лечение проходит в ближайшем кабаке и длится дней 5, не меньше. Поэтому, если хочешь сэкономить наше время, молчи!» Я послушно кивнула и пошла следом. «Оборотни вообще интересный народец!» Голос семенившего рядом Феля чуток пыхтел, но он все равно продолжал болтать без умолку. «С виду грозные и свирепые, но за счет чрезвычайно тонкого обоняния и повышенной чувствительности не могут пройти мимо того, кому плохо. Они живут особняком от других рас, хоть на их земле и можно встретить представителей соседних государств».